Глава 150. Повесть о епископе городка Рамиллы. Авва Феодор рассказывал нам, что в 30 милях от Рима находится городок Рамилла. Там был епископом великий и добродетельный муж. Однажды несколько человек из Рамиллы пришли к блаженнейшему папе римскому Агапиту и оклеветали пред папою своего епископа в том, что он ест из освященного сосуда. Папа, пораженный этим известием, посылает двух клириков, которые пешком привели в Рим связанного епископа и ввергли в темницу. Епископ провел 3 дня в темнице, и настал воскресный день. На рассвете воскресного дня папа видит во сне, что кто-то говорит ему: «В это воскресенье ни ты и никто из клириков или находящихся в городе епископов не будет совершать литургии, но да совершит ее епископ, которого ты держишь заключенным в темнице. Я желаю, чтобы он совершил сегодня литургию». Папа проснулся и недоумевал относительно видения. Такое обвинение взвели на него, и он будет совершать литургию? Но, заснув, он в видении слышит тот же голос: «Я сказал тебе, что епископ, состоящий под стражею, да совершит литургию». И в третий раз то же видение повторилось, и тот же голос слышал недоумевающий папа. Пробудившись, он посылает в темницу за епископом и стал его расспрашивать: «Чем ты занимаешься?» На все расспросы епископ повторял только одно: «Я грешник». Не добившись ничего более от епископа, папа сказал ему: «Сегодня ты будешь совершать литургию». Епископ стоял пред святым престолом, папа стоял близ него, и диаконы окружали престол. И стал епископ совершать святое возношение. Он уже оканчивал молитву святого приношения, но прежде чем заключить ее, начал опять снова. А потом в третий и в четвертый раз начинал святое возношение, не оканчивая его. Все были изумлены такой медлительностью. Тогда папа сказал епископу: «Что это значит, что ты вот 4 раза произнес святую молитву и все не можешь ее окончить?» Епископ отвечал: «Прости меня, святой папа, я не видел по обыкновению схождения Святого Духа, потому и не оканчивал молитвы. Но удали от святого престола диакона, держащего репиду, так как я сам не смею сказать ему». Диакон удалился по приказанию святого Агапита. Немедленно епископ и папа увидели наитие Святого Духа. Покров, лежавший на святом престоле, поднялся сам собою и осенял в течение 3 часов папу и епископа и всех диаконов, предстоявших святому престолу. Тогда святой Агапит понял, что этот епископ велик пред Богом и оклеветан, и, печалясь о том, что причинил ему огорчение, дал себе слово никогда более не решать чего-либо необдуманно, но осмотрительно и терпеливо.